Глава 12. Руся. Крепкий сон источал смачный запах мятных пряников. А снилась деревня. 2 года назад, летом в каникулы, одноклассница уговорила Русю на одну ночку съездить к бабушке за ягодами. Та жила в получасе езды от города, если ехать на автобусе. Приехали не совсем вовремя. У одноклассницы оказалась очень шустрая бабушка, которая как раз закончила красить дом, пока дождей нет. Девочкам она обрадовалась, ягоды, которыми прельщала подружка, были замечательные, но спать в ту ночь Русе было тяжело. Подружка-то уснула сразу, а Руся ворочалась от тяжелого влажного запаха краски, будто пропитывающего ее саму. Потом стало хуже, чуть позже, ближе к 12 часам ночи, к этому запаху добавился аромат... Нет, вонь! Приторно-сладкая, бьющая в нос густотой, словно облако на дом спустилась. Несколько ошарашенная Руся решила, что так пахнут мятные пряники. Но почему настолько мощно? Благо, кровать стояла у полуоткрытой двери в сени, девочка выскользнула из избы, а потом уселась на деревянных ступеньках крылечка во двор. Но летняя ночь оказалась слишком прохладной. Пришлось вернуться в сени и оглядеть доску-вешалку, прибитую к стене. Через 2 минуты Руся уснула, завернувшись в ватную фуфайку, а в помещении вернулась за полчаса до пробуждения хозяйки избы. На обратном пути Руся осторожно спросила подружку о сладком запахе, даже утром витающем в доме. Выяснилось, что у бабушки болят ноги, и она мажет их камфорным спиртом. Во сне Руся улыбнулась. Тогда, 2 года назад, ей почудилось, что подружкина бабушка втихаря от внучки и ее подруги ест любимые мятные пряники. Но сейчас запах мяты снова ощущался отчетливо, хоть и не так ужасно, как от камфоры. «Наверное, кто-то в машине жует жвачку?» Чем больше она об этом думала, тем более прозрачным становился сон. А значит, прямо в нем возникали и другие вопросы. Например, почему в машине так спокойно? Она не дергается при торможении, не летит на открытых участках дороги так, чтобы их с Митей вжимало в спинку сиденье, ее не потряхивает на пешеходных переходах, где есть лежачий полицейский. А потом началось странное. Та самая тряска, которая отсутствовала до сих пор, началась внезапно и страшно. Правда, тряслась не машина, а сама Руся. А еще было впечатление, что по ней бегают. Оттого она и трясется. Руся не сразу выдралась из сна, но едва сумела открыть глаза, сон исчез, как не бывало. Да, она и Митя в машине, но стоящий на месте. Наверное, Данияру стало жалко их будить, и он с Александром Михайловичем ушел в квартиру Всеволода без них. И девушка успокоилась бы на этом предположении, продолжая наблюдать, как барабашки весело скачут по ее рукам и плечам, если бы один из нечистиков не цапнул что-то с ее колена, а потом бросил и снова включился в беготню по человеку. Медленно, чтобы не спугнуть барабашек, Руся подняла соринку и посмотрела на окно. Нет, щель только наверху и узкая. Видимо, чтобы воздух поступал в машину. Опустив глаза, она заметила, соринок много, и хорошо, что в машину попадает свет подъездного фонаря. Одной рукой она обобрала все соринки, сжимая их затем в кулачок. Выбросит потом, когда придут мужчины. Рассеянно взяла несколько штук с колена Мити и чисто машинально поднесла ладошку с мелким сероватым сором к носу. Холодным ароматом мяты повеяло не сильно, но отчетливо. Ни мятные пряники, ни жвачка, ни камфора. Перед глазами вновь появилась картинка – Данияр бросает чем-то в бывшую любовницу, а в этом сомнений теперь нет. И та утихает, и равнодушно уходит из подъезда. Данияр усыпил ее и Митю. Откуда-то изнутри начала вздыматься злость. «Так нельзя, это несправедливо!» Руся повернулась к дверце, чтобы немедленно открыть ее и помчаться в квартиру Всеволода, чтобы ворваться в нее и, наплевав на глубокую ночь, наорать на Ворона и на Александра Михайловича. Она уже взялась за дверную ручку, но встревоженно обернулась к Мите. «Нельзя. Выходить нельзя. Митя тоже ворон. И неопытный. И прошлой ночью его едва не убили. Оставлять его в машине, да еще спящим. Разбудить и повезти за собой? Но тогда машина останется без присмотра. У, Данияр! Бессовестный! Загнал в ловушку. А она-то о нем думала, что он добрый и заботливый. Стоп!» Не мигает ли снаружи, поставленная Александром Михайловичем, противоугонка? Руся честно попыталась увидеть синие всполохи, но, увы. А выйти побоялась. Закипая настоящим гневным бунтом из-за невольного заключения, Руся сердито смотрела на подъездную дверь и представляла, как видит Данияра выходящим, как он подходит к машине и как она уничижающе говорит ему. Использовал меня, да? И тебе не стыдно уподобляться алконостам? А потом придумывала другие слова, похлеще, пообидней. Такие, чтобы его сильно задело, обидело. И даже барабашки, продолжающие бегать по ее и Митиным плечам, не утешали. Она мрачно смотрела из темной машины на ярко освещенную фонарем дорожку к подъезду и думала, как бы завтра, то есть уже сегодня утром, например, отказать Данияру, если тот снова позовет на помощь. Отказать так, чтобы он понял ее значительность и важность как посредника, а не использовал как глупую девчонку, которая только и делает, что смотрит ему в рот. «В мешке». Девушка от испуга подпрыгнула на сиденье. Выдохнутые Митей шепотом слова продрали морозом по спине. Стремительно развернувшись к Мите от окна, она уставилась на него. Барабашки затаились на тех местах, где их застал этот шепот. Отмерев, Руся, слыша собственное сердце, все еще больно колотящееся от мгновенного страха, пригляделась к парнишке. Вот так по-дурацки решил подшутить над ней? Но Митя совершенно очевидно продолжал спать в наведенном вороном сне. Вспомнив, как можно узнать, видит ли сны спящий, Руся всмотрелась в его закрытые веки, благо свет с улицы позволял разглядеть его лицо. Да, глаза под веками неровно двигались, а дыхание... Митя дышал все учащенней, как будто видел кошмар, и вскоре Руся испугалась. А если с ним что-то за время отсутствия старших произойдет? И что же он видит в своем сне, если говорит про какой-то мешок? А потом Руся вспомнила кое-что и взяла себя в руки, хотя это было непросто. «Митя ворон», — еще раз напомнила она себе. «А если он видит пророческий сон, предсказание? А я сорву ему это предсказание?» Тем более, если человек резко просыпается, он сразу забывает все, что видел во сне. «Даже у меня такое бывало?» «Нет уж. Пусть досмотрит, а потом расскажет, что видел». И села поудобней, чтобы слышать все, если парнишка-ворон снова заговорит. На всякий случай слышать. А если он все-таки забудет, что во сне было? А она, Руся, скажет ему, что именно слышала от него, и Митя вспомнит свой сон. Теперь девушка уверилась, что Данияр не зря оставил ее в машине рядом с Митей. Думая о воронах, об их странных способностях, она, усиленно размышляя над всем подряд, немного путалась с тем, где способность, а где стечение обстоятельств, но приходила к выводу, что и стечение обстоятельств у воронов не бывает напрасным. А вдруг такие ситуации – это тоже прозрение, только, ну, на этом интуитивном уровне. И барабашки не сбежали, а тоже смотрят. Значит, она, Руся, права, и надо сидеть смирно, сторожа юного предсказателя. А заодно можно подумать еще кое о чем. Девушка-ворон. Бедненькая, как ей досталось от упыря. Если алконосты хозяева светлого дня, то почему они так небрежно отнеслись к раненой? Или светлый день еще не значит добрый день? Алконосты – обычные люди с даром, только им дано использовать его днем? Но в любом случае девочку могли бы сразу перевязать. Да хоть умыть от крови. «Из багажника». Шепот Мити снова застал врасплох. Руся встрепенулась. Две фразы, сказанные шепотком, показалось, были связаны между собой по смыслу. Например, потому что мешки и правда можно положить в багажник. Но о каких мешках говорится в его сне? Какие мешки он видит там? Или... Руся аж заледенела от страха. Воображению представилась яркая картинка. Злоумышленники пробрались в морг, отыскали нужные им свежие трупы и теперь впихивают их в мешки, которые потом прячут в багажник. А потом из тех трупов они, Данияр сказал, некроманты, будут сотворять упырей. Бедный Митя, ну и сны ему снятся. Руся даже захотела пожать ему руку и вообще посидеть не просто так рядом, а именно сжав ему ладонь, чтобы и во сне он знал, что не один. Но опять-таки побоялась прервать сновидческое прорицание, а потому лишь вновь уставилась на парнишку-ворона с ожиданием. А если не морг? Если в мешки затаскивают выкопанных покойников только-только с кладбища? Воображение мигом подкинуло кадры из парочки фильмов про зомби. Правда, дальше этих кадров у Руси не пошло, так как зомби – это все-таки зомби, а упыри – это упыри. Зомби сожрут всех и всякого, а упыри сосут кровь. Ну и в некоторых случаях, как тот, в котором она участвует, будут стремиться убить определенного человека. Хм, значит, они, эти упыри, мертвецы-киллеры? Совсем рядом. Вот уж после этого Руся внутренне взмолилась. «Проснись! Сам проснись, Митька! Мы хоть спрячемся в подъезде! У него дверь металлическая, домофонная, ни один упырь не прорвется, Митя!» И тут барабашки подозрительно пропали. Все как один. Русю затрясло. Она пригнулась так, чтобы ее не увидели снаружи, и чтобы глаза, пусть и с трудом, но могли еще следить за улицей. А та оказалась отнюдь не пустынной, как думается, когда смотришь на ночные дороги. Машины сейчас очень много, личных в основном. То паркуются возле домов, то срываются с места. То и дело слышно чириканье брелоков противоугонок, а потом гул мотора. И очень много прохожих. Машину свою Александр Михайлович поставил сбоку от двери в подъезд, потому что рядом стояли еще две. Площадка приподъездная очень просторная. А на дороге, параллельной дому, время от времени появлялись энергичные прохожие. Шли ни прогулочным шагом, ни уставшие, ни сонные. Руся с надеждой предполагала, что в темной машине их с Митей не видно, да и кто среди ночи будет вглядываться в салоны припаркованных у дома машин. И тут же похолодело. Тот, кто ищет воронов. А Митя спал. И дыхание постоянно менялось. Как только Руся с той же надеждой слышала размеренное и вроде как спокойное, и думала, вот он, момент разбудить, не пугая внезапностью, как парнишка-ворон тут же начинал дышать учащенно, словно срывался с места, а потом... потом бежал так, что только пятки сверкали. И это его дыхание было еще страшнее спокойного. Если учащенное дыхание, то будить нельзя. Существовала опасность разбудить ворона внезапно для него самого. А если он при этом сон забудет? Трое. Выдохнув, Руся решилась. Информации от парнишки-ворона она собрала достаточно. Пусть с этими многозначительными обрывками разбирается Данияр. А не она, несчастная, перепуганная до ужаса посредница. «Митя». Ей показалось, она лишь на шелесте, на одном выдохе произнесла имя ворона, но парнишка открыл глаза немедленно. «Что случилось?» — сиплым сосна голосом спросил юный ворон и скосился на окно. «А где эти?» «Хороший вопрос», — просияла Руся. «Старшие ушли в квартиру Всеволода», — шепотом объяснила она. «А нас оставили, но нам тоже туда надо». «Зачем? Хотя я тоже хочу. Ну, посмотреть, что там». «Не из-за этого. И говори шепотом». «Почему?» Руся колебалась пару секунд, не больше. И тем же шепотом выпалила. «Я боюсь. Пока спал, ты тут столько нарассказывал, что я чуть не...» Она осеклась. Митька не подружка, чтобы продолжить. Чуть не описалась. «А что я?» Встревожился Митя и сел удобней, развернувшись к ней. «Ты сам-то помнишь свой сон?» «Нет. Вроде как нет», добавил он неуверенно. Девушка, чувствуя себя немного виноватой из-за его прерванного возможного предсказания, все же быстро пересказала все слова, ненароком подслушанные из сна юного ворона, а потом поделилась выводами. «Нам надо в подъезд. А что, если ты видел трех упырей, которых выпустили в городе? Что, если из тех троих один уже рядом? Ты еще...» Она хотела сказать «слабый», но предпочла не обижать Митю и подкорректировала. «Ты еще не оправился. А если они побьют стекла и полезут в машину?» «Рядом?» Он быстро оглядел пространство чужого двора, а потом посмотрел на подъездную дверь. «А как дверь откроем? Позвоним старшим?» «Не знаю», – неуверенно ответила Руся. «Данияр при мне один раз открыл домофон, просто приложив к нему ладонь». Оживившийся Митя завозился, чтобы выйти из машины. Кряхтя он открыл дверь, Руся мысленно перекрестилась, она боялась, что старшие заперли их здесь, и высунулся посмотреть наружу. «Интересно, а он что-нибудь говорил при этом?» «Нет, вроде молчал». Руся предпочла не говорить, что не помнит, как все происходило у Данияра. Она быстро выбралась со своей стороны и подбежала к Мите. Лечили его, конечно, шустро, но ведь раны быстро не заживают, так что она хоть и не собиралась взваливать его на себя, как медсестра в фильмах про войну, но решила идти рядом и быть начеку, если что-то пойдет не так. Митя медлительно подошел к двери и хмыкнул, глядя на домофон. «Давай быстрее!» – поторопила его Руся, то и дело оборачиваясь, чтобы держать двор и его окрестности под наблюдением. «А куда он прикладывал руку?» «Вот сюда». Парнишка-ворон приложил ладонь на указанное место и замер. Тишина и никаких подвижек. «Не получается». Руся затаила дыхание. От угла довольно длинного дома по дороге двинулась какая-то фигура. Двинулась неторопливо. Запоздалый прохожий? Или упырь? «Русь, может, позвонишь Данияру?» «Нас усыпили», – машинально ответила девушка, чтобы объяснить ситуацию разом. «Они не хотели нас брать с собой». «Ну, нифига себе», – удивился Митя. «А ты так и скажи, что мы проснулись и не хотим сидеть в машине, пока они там». «А если он велит сидеть и сторожить машину?» Фигура не спеша приближалась. У Руси задрожали руки, но она все-таки не позволила страху полностью овладеть ею. и не могла понять себя. Такая жуткая ситуация, а она ищет глупые отговорки, чтобы не выглядеть перед Данияром трусихой. Митя протянул руку и требовательно сказал: «Давай свою мобилу». «Зачем? У тебя там Данияр». «Логично. Пусть Митя и звонит. Он ворон, и Данияр ворон. Причем тут посредница? Не ее хотят убить. Хотя могут и ее прикончить, как свидетеля. Или просто заодно. Кто знает, что у этих упырей в их мертвых мозгах творится». Руся лихорадочно выдрала телефон из заднего кармана джинсов, нашла телефонную книгу и, не глядя, сунула мобильник Мите. Подозрительная фигура плелась уже за два подъезда до них. «Нет, это Митя», – грубовато сказал парнишка-ворон, когда на том конце связи откликнулись. «Какая квартира у вас? Мы сейчас войдем». А потом обернулся к Русе и подбадривающе кивнул. «Все хоккей. Сейчас будем там». «Давай быстрей», – зашипела Руся, заметив, что фигура на расстоянии подъезда от них оживилась и поддала скорости. «Быстрее, Митька! Там какой-то непонятный тип. А вдруг? Быстрей же!» Митя быстро отбарабанил названный ему номер квартиры, уныло пропел домофон, и двое вбежали в подъезд, а потом Митя вцепился в дверную ручку и заставил дверь побыстрее закрыться. Щелчок. Двое в полутьме подъезда посмотрели друг на друга и сильно вздрогнули, когда снаружи явно попытались открыть дверь. Забыв о том, что дверь закрылась, парнишка-ворон снова вцепился было в ручку, но Руся коротко кивнула ему в сторону лифта. «Бежим!» Уже в кабине лифта Митя задумчиво сказал: «А вдруг здешний жилец? А мы как дураки перед его носом дверь закрыли». «Ничего», — сердито отозвалась Руся и передернула плечами. «Если жилец, у него ключ должен быть. А если нет, сам дурак. Пусть от своих дома получит за то, что разбудил, и за позднее возвращение. И за нас, что испугал». «Ты испугалась?» «Он шел медленно, а когда нас увидел, сразу побежал». «Значит, точно жилец», — заключил Митя. «А мы ему по носу. Нифиг было плестись». «Уже не совсем логично», — сказала девушка и вздохнула. «Добежал бы, вошел бы с нами». «Но мне кажется, это не жилец». «Из-за моего сна?» — с любопытством спросил Митя. «Ага», — опомнилась Руся. «Вот что я хотела спросить. Ты свой сон-то не вспомнил? Что у тебя там было? Ты то спокойно дышал, то запыхался, как будто за тобой гнались». «Не помню». «Ты не ответила. Почему ты решила, что это не жилец?» «Не знаю». «Русь, слушай, а ты можешь барабашек на разведку выслать? Ну, чтобы они узнали, кто это такой». «Нет, я пока такое не умею, посылать на разведку». Когда лифт остановился, дверь нужной квартиры сразу открылась. В прихожей их встретил Данияр. «Не могли там подождать?» Недовольно буркнул он и только начал разворачиваться, как Митя сказал ему в спину. «В город привезли еще трех упырей. Один, возможно, сейчас топчется у подъезда». «Что?» В прихожей появился Александр Михайлович. Старшие быстро допросили младших, после чего... Руся открыла рот, Митя тоже, но с откровенным восхищением. Данияр на секунду замер, словно прислушиваясь к себе. Александр же Михайлович огляделся суженными глазами и снял с вешалки сложенный зонт с хорошим таким набалдашником. Первым к двери шагнул Данияр, даже не оборачиваясь на Александра Михайловича. Пара невнятных слов уже за порогом, и Данияр побежал по лестнице вниз. А Александр Михайлович шагнул к лифту, велев остающимся: «Закройтесь, откройте потом». Руся подбежала к двери и щелкнула замком. Тот оказался из простых. «Интересно, а окна квартиры во двор выходят?» Задумчиво спросил Митя, и они кинулись по комнатам искать эти самые окна. «Здесь!» – крикнул он, и Руся побежала к нему. Увы, крыша над дверью подъезда закрывала обзор. Оба вздохнули и вернулись в прихожую дожидаться старших. Пересекая большую комнату, Руся заметила, что в ней хороший такой беспорядок. Старшие устроили обыск? Что там у них? Ворчал Митя, топчась у входной двери и время от времени поглядывая в глазок. «Если там упырь», — вздыхала Руся. «Как думаешь, куда они его труп денут?» «Напротив этого подъезда, на другой стороне дороги, контейнер стоит для мусора. Ты разве не видела?» — удивился парнишка-ворон. «Вот туда и скинут. Где-то там видел контейнер». «А его машины тамошние закрывают. С твоего места не видно, а с моего — да». «Данияр говорил, что надо бы запомнить лицо упыря или заснять его на телефон», — вспомнила Руся. «Хоть один из старших взял мобильник? Зачем запомнить?» – поразился Митя. «Можно поискать и потом опознать, с какого кладбища взялся. А там, глядишь, можно и некромантов найти». «Руся, ты так легко об этом говоришь?» – уважительно сказал он. «Как будто сама давно в этом живешь». «Угу, живешь», – буркнула Руся, хотя его предположение ей польстило. «Пара дней и все. Просто меня как будто за шкиряк взяли и бросили в это во все». Негромкий стук в дверь возвестил о приходе старших. «Ну что?» – накинулись на них с порога младшие. «Тело спрятали? В мусорку выбросили? Или еще куда? Лицо засняли?» Но какой-то расслабленный Александр Михайлович лишь слабо улыбнулся их напору и ответил. «Пьяный жилец это был. Ну-ка, садитесь за стол и рассказывайте теперь спокойно и с подробностями», – призвал Данияр и кивнул на гостиную. Рассказывать по второму разу пришлось Русе. Митя отказался, потому что сна не помнил, а его шепот слышала лишь девушка. Выслушав и задав пару уточняющих вопросов, старшие вороны переглянулись. «Итак, там поняли, что упыри уничтожены, а потому оперативно подняли еще троих?» – спросил Александр Михайлович. «Но как они об этом узнали?» «Легко», – проговорил Данияр. «Наверняка на каждом из них была колдовская метка, по которой их и отслеживали хозяева». «А у вас что?» – нетерпеливо спросил Митя. «Нашли свои бумаги?» Оба старших неожиданно стали серьезными и даже какими-то раздосадованными. «Бумаг нет», – нехотя отозвался Данияр. «Кто-то забрал абсолютно все. Всех наших клиентов. Все наши карты с местами, которые мы обрабатывали от негатива». «А вы вызовите этих, барабашек», – предложил Митя. «Пусть они все расскажут. Да и этот, как его, зеркальник тут, наверное, есть. Пусть его Руся допросит». «Не получится», – с сожалением сказала девушка, чуть опередив Данияра. «Насколько я поняла, все квартиры воронов защищены от проникновения нечисти». «Секунду. А лестничная площадка на этом этаже?» – спросил Александр Михайлович. «Она тоже защищена от просмотра этой самой нечистью». Данияр просветлел лицом и, взглянув на Русю, прошел к двери. Они вышли на площадку, и Руся осмотрелась. В самом темном углу на потолке она обнаружила зеркальника и быстро пробежала еще одну лестницу наверх, где и уселась на подоконник. Минута на зов и установление контакта, как она это для себя называла. Затем здешний зеркальник осторожно спустился к ней и уже привычно неощутимо положил свою длинную конечность на ее руку. Она закрыла глаза, впитывая и запоминая нужные образы. Все это время настороженный Данияр стоял рядом и следил за происходящим. «Ну что?» Нетерпеливо, словно Митя, спросил он. «Ты видела этих людей?» «Видела», – чуть обиженно ответила она. «Они в черных очках были. Правда, я запомнила номер машины, на которой они приехали. Но зеркальник сказал, что номер был слабо прикручен. Возможно, поддельный, который потом сняли». «А сколько их было?» «Трое, как в прошлый раз». Они вернулись в квартиру, где их дожидались Александр Михайлович и Митя. «И опять во главе всего встает вопрос о воронах», – сказал Александр Михайлович, хмурясь после отчета Руси. «Кому вы так насолили, что вас хотят уничтожить?» «Уж если даже дела забрали. Там были личные данные?» «Нет», – покачал головой Данияр. «Только коротко о том, что уже сделано. Теперь вообще без работы?» – сочувственно спросил Митя. «Нет, пока у меня один заказ на исполнение, да обещался еще один клиент позвонить. Так что без работы пока не буду». «Жаль, что зеркальник не мог войти сюда», – покусав губу, заметила Руся. «Может, здесь они сняли бы очки?» «Это не могли быть алконосты?» – неожиданно спросил Александр Михайлович. «Может, вы им как кость в горле из-за каких-то ваших дел?» «Нет, вряд ли», – чуть усмехнувшись, сказал Данияр. «Им ночь, несмотря на всю их похвальбу, не подвластна. Да и обращались они сами к нам довольно часто, если знали, что только мы можем помочь». «А чем они занимаются?» – заинтересовался Митя. «Тем же, что и мы, только с обратной стороны. Мы уничтожаем, они вливают силы туда, где требуется их помощь. Иногда работали совместно. Однажды я очистил одно местечко нехорошее, а потом приехали алконосты и прямо при мне начали вливать в него силы, чтобы оно обрело привычную мощь. Их вотчина – работа и здоровье. Они стараются помогать там, где не хватает светлой силы». «Но почему тогда эта Анжелика такая...» Руся замялась. «Я понял», – спокойно отозвался Данияр. «Просто не надо забывать, что она всего лишь человек со способностями алконоста, как и все мы. А характеры у всех разные, вот и все. По-моему, нам пора уходить». Они тихонько спустились к машине. Руся увидела, как Данияр коротко взглянул на четвертый этаж и быстро сел рядом с Александром Михайловичем. Сердце девушки сжалось. Всегда тяжело прощаться. Поскольку Александр Михайлович хотел узнать побольше подробностей о деятельности воронов, которым сам теперь принадлежал, то Данияр и его пригласил к себе до конца ночи. Руся, представлявшая примерно, о чем будут говорить мужчины и парнишка-ворон, сразу сказала, что пойдет спать. Хотя втайне надеялась, что Данияр ответит, ей обязательно надо остаться у него вместе со всеми. Облом. Данияр сочувственно покивал и отпустил ее к бабуле отсыпаться. Впрочем, натягивая на себя одеяло, полусонная, она была благодарна его заботе.